Глава 23. Ближайшие несколько дней выдались крайне неприятными и напряженными для меня. Нападения на караваны продолжились, а поймать мы так никого и не смогли. Похоже, банда попалась нам опытная, а вот мои люди, к сожалению, достаточно опыта для выслеживания не имели. К тому же местность они пока знали не так хорошо, как хотелось бы. Слишком мало времени прошло с нашего обоснования тут. Все эти нападения доставляли мне много головной боли. Я просто не знал, что делать. Даже собирался сам отправиться искать их, но вовремя понял, что это глупая идея. Резкий стук в дверь застал меня во время разглядывания карты баронства, в надежде определить наиболее вероятное место стоянки нападающих. «Крис, у меня хорошие новости. Нам удалось схватить одного из нападавших. Сейчас его допрашивают». Вломился в мой кабинет Лос. «Сразу по получению информации от пленного собирай совещание из наших. Думаю, всем будет интересно услышать новости». Радостно оскалился я. Услышанная мной новость подняла мое настроение до невообразимых высот. И даже голова вдруг перестала болеть. Хотелось бы мне, конечно, и поприсутствовать на допросе, и, может, даже принять в нем участие, хоть немного отомстив одному из людей, из-за которых у меня получилась такая суматоха в последнее время. Однако себя сдержал, понимая, что профессионал справится с этой задачей куда лучше меня. Я тут могу лишь навредить, хоть некоторые навыки у меня и имеются. Похоже, пленный сопротивлялся недолго, так как уже совсем скоро мы собрались за одним столом, чтобы услышать итоги допроса. «Пожалуй, я начну», — высказался Лос. «Не хочется этого признавать, но поймать этого человека нам удалось по чистой случайности. Во время нападения он был ранен и попытался отползти к своим через кусты. Но не смог и потерял там сознание. По-видимому, его пропажу не заметили и оставили там. Мои же люди, посетившие место нападения, осматривали местность более тщательно и смогли его найти. Поспешно оказали ему первую помощь и аккуратно доставили в замок, где я постарался его разговорить. Ожидаемо он оказался не главой этого отряда, а обычным солдатом. Уж своего главного они бы точно не забыли». «Вот уж точно везение. Его не только свои товарищи забыли, но и не помер он за это время», — хохотнул Бер. «Да, ты прав. Раскололся он достаточно быстро, и сведения, рассказанные им, очень даже интересны. Наше предположение о залетной банде разбойников оказалось неверным, хотя именно этого впечатления и старались добиться. На самом деле эти нападения были спланированы и осуществлены союзом трех соседних баронов. Значит, они решили объявить нам войну и готовиться к нападению, решив в первую очередь прервать снабжение. Как-то я и забыл про них, хотя знал, что ничего хорошего ждать не стоило». Вздохнул я. «Очень похоже на то. Пленник, конечно же, не знал точных планов, все же он довольно мелкая сошка. Но все указывает именно на планы по нападению на нас. Видимо, посчитали, что наше баронство будет легче всего захватить. А потом бы наверняка и пошли на наших союзников». «Значит, после нападения они возвращались на свои земли? Именно поэтому мы не смогли их найти?» — спросил Ким. «Именно. Мы ведь даже не подумали о том, что они могли спокойно пересечь границу баронства и спрятаться там». «В общем, ситуация понятна. Стоит усилить патрули на границах с соседями и не дать им проникнуть на наши земли. Конечно, они сразу поймут, что раскрыты, и наверняка ускорят подготовку к нападению. Но тут уж ничего не поделать. Лучше уж так, чем терять еще больше людей и провизии в этих нападениях», — высказал я свое решение. «Поставки снабжения были крайне важны для нас. Солдаты явно недолго протянули бы на голодном пайке. Хоть у нас и были запасы в замке, но не настолько большие, как хотелось бы. Кельцер, похоже, совсем этим не озаботился и не хранил больших запасов. Так что мне пришлось понемногу пополнять их самостоятельно». «Прикажешь увеличить набор в армию? Перед предстоящими сражениями лишние солдаты не помешали бы», — спросил Ким. «Только если это не совсем уж ничего не умеющие крестьяне. Ну или, по крайней мере, они должны быть крепки физически. Набирать мясо, чтобы потом пустить его на убой, я не собираюсь. Это не даст особого преимущества, но зато потом сильно отразится на экономическом состоянии баронства после войны. А вот тренировки, пожалуй, стоит усилить». «Хорошо», — кивнул он. «И нужно отправить полученные нами новости Артуру и нашим союзникам. Им тоже нужно быть готовыми. Не удивлюсь, если на их землях тоже творилось что-то подобное. Просто они ничего не рассказывали нам. Впрочем, и мы также молчали. Со своими проблемами каждый справляется сам. Хотя это и сыграло с нами злую шутку. Незнание общей картины происходящего ввело нас в заблуждение. «Хорошо, я отправлю гонцов», — произнес Ким. «Илос, усили разведку у наших соседей. Мне нужно знать, что творится у них, и какие настроения ходят среди народа. Может, получится организовать небольшой бунт, который оттянет часть их сил на его погашение. У тебя есть люди в замках наших противников?» «Я попробую что-нибудь организовать, хоть это и маловероятно. Крестьяне вряд ли станут бунтовать, а вот с солдатами стоит подумать. Возможно, получится их перекупить. К сожалению, своих людей в окружении баронов у меня нет. Слишком мало времени прошло, чтобы им доверили подобное. Мне ведь все пришлось выстраивать практически с нуля». «Да, извини, я понимаю это. Просто спросил на всякий случай. Ничего. Справимся и без них». «Все это нападение, если честно, случилось крайне не вовремя. Мне совсем не хотелось вновь сражаться в бессмысленных войнах. Сейчас моей главной целью было развитие баронства и материальное благополучие. В конце концов, именно деньги правят миром. Будь у меня побольше времени, то я смог бы значительно укрепиться в этом баронстве. Впрочем, раз уж враг сам идет ко мне, то сбегать я точно не буду. Тут у меня были и друзья, и собственные владения. Пожалуй, только тут, в баронствах, можно быть достаточно независимым от решений других людей. Другого такого шанса мне не представится, разве что уйти куда-нибудь на окраины. Вот только база там будет куда как менее сильная. Впрочем, если уж совсем припрет, то сбежать я готов. Умирать мне совсем не хочется. Да и к тому же, встречаться с Хель, не выполнив ее главное поручение после всего, что она для меня сделала, мне совсем не хочется. Кстати, что по поводу размера нападающего отряда? По сказанному можно судить, что их около 50. Значит, пусть на границе дежурят отряды не меньшего размера. А еще лучше, если наших будет сотня. Еще не хватало нести напрасные потери. Пусть лучше у наших будет численное преимущество. Придется уменьшить количество отрядов. Но предложение разумное. Я распоряжусь об этом. Кивнул Ким. Проф, а нельзя ли поставить простенькую сигналку на протяжении всей границы баронства? Можно, конечно. Вот только даже самая простая сигнальная нить на такой большой территории обойдется недешево и энергозатратно. К тому же реагировать она будет на любых существ, пересекающих ее. Это значит постоянное срабатывание из-за животных. Оно того не стоит. Покачал он головой. Ясно. Ну тогда придется обходиться своими силами. Ну или копить деньги на более продвинутые артефакты. Ведь наверняка есть и такие, которые могут отслеживать проникновение в охраняемый контур избирательно. «А что, если поставить артефакты только на дорогах?» — спросил Бер. «Это бессмысленно. Там и так есть наши люди. Все же незаконные проникновения обычно происходят вне дорог». «Ладно, тогда обойдемся тем, что есть». «Как скоро наши союзники смогут собрать войска?» — спросил я. «От нескольких дней до недели ориентировочно. Более точно сказать не смогу. Тут все зависит от их боеготовности. Если в Артуре я уверен, то вот про остальных ничего не могу сказать. Возможно, нападающие рассчитывали именно на неспособность союзников оперативно мобилизоваться при известии о нападении на нас. Иначе мне непонятно, почему они решили идти втроем против четверых. Тут они нас, скорее всего, просто банально недооценивают. Тонк уже стар, Больт еще неопытен, Артур, по сути, еще подросток. Ну а я так вообще непонятный карлик. Грех не позариться на такую компашку», — хмыкнул я. «Но если рассматривать это с такой стороны, то ты прав, конечно. Ну что ж, значит, они сами виноваты». Раздался хохот со всех сторон стола. «Тогда давайте на этом сегодня закончим. Соберите всю доступную информацию о наших соседях. И стоит подготовить план обороны. И, возможно, даже атаки», — объявил я об окончании собрания. Ближе к вечеру я решил немного отвлечься, пойдя на очередной урок к профессору. Конечно же, я мог бы и пропустить его, учитывая обстоятельства. Вот только для проф уважительных причин для непосещения его занятий просто не существовало. Даже смерть не стала бы оправданием. Так что лучше мне было не рисковать. Да и голова уже раскалывалась от различных планов, так что смена деятельности могла пойти только на пользу. «Проф, можно войти?» Постучался я в его дверь. «Да, конечно, проходи. А я уж думал, что ты решишь не приходить ко мне сегодня. Даже наказание тебе подготовил». Усмехнулся он, указывая на грязные котлы позади себя. Проф все же немного разбирался в алхимии и иногда варил некоторые простенькие зелья. К тому же для усиления некоторых зачарований их стоило наносить, закрепляя определенными составами. Так что котлы в его лаборатории не стояли без дела. «Как я мог? Я всегда с радостью стремлюсь попасть на наши занятия», — воодушевленно продекламировал я. «Ну-ну», — лишь усмехнулся он. «Что сегодня мы будем изучать? Очередные руны?» «Не совсем. Сегодняшний урок я решил выделить на освоение артефакторики на основе твоей родной магии», — хитро прищурился он. Мое настроение тут же стремительно поползло вверх. Я давненько уже хотел заняться именно этим направлением. Но профессор говорил, что еще слишком рано. И вот, наконец, этот момент настал. «Начнем, пожалуй, с основ. Тут все довольно похоже на создание обычных артефактов. Однако при большом желании обо всех этих рунах и плетениях можно забыть. Ты чистой своей силой сможешь создать артефакт. Но вот другое дело, какие будут энергозатраты на него. Да и выдержит ли материал всю эту магию, это совсем иной вопрос. Более же классический метод представляет из себя все те же плетения и руны, внедренные в артефакт». Начал свой урок проф. «Но тут ведь не все так просто». Вопросительно поднял я бровь. «И тут ты совершенно прав. Если под нейтральную магию все руны уже были подобраны нашими предками в череде бесчисленных экспериментов, то от сочетаний со стихийной магией все изучено не так хорошо, как хотелось бы. Особенно если это касается такой малораспространенной магии, как твоя. А ты знаешь способы создания артефактов с использованием других видов магии?» «Конечно же! Я все-таки мастер артефакторики и просто обязан их знать. Хотя и не так много, как хотелось бы. В основном с использованием самых базовых стихийных видов магии. Но, как ты сам понимаешь, вопросами, связанными с теневой магией, я особо не владею. Тут, пожалуй, даже такой самоучка, как ты, сможет рассказать больше меня». «Значит, нам придется экспериментировать самим?» «Похоже, ты все схватываешь на лету. Но не волнуйся, не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Хоть мы и не знаем точные руны для твоей магии, однако, зная свойства артефакта, который мы планируем создать, можно подобрать наиболее вероятные значения. Вот какой бы ты хотел создать артефакт в первую очередь?» «Наверное, пространственный карман. Мне бы он пригодился. Да и, как ты говорил, с моей магией он хорошо сочетается». «Тут ты вновь прав. Пожалуй, этот вариант будет оптимальным. За основу возьмем руны, тень и пространство. Первая отразит суть твоей магии. Вторую же чаще всего используют в подобных артефактах. Заготовкой возьмем вот это простенькое медное колечко». Достал он из стола заготовку. И мы начали наши эксперименты. Первым делом профессор, конечно же, озаботился защитой, установив свой артефакт, который может поглотить последствия неудачных опытов. Казалось бы, есть две руны, подходящие для такого артефакта. Намалю их на заготовке и запитаю ее. Однако все далеко не так просто. Нужно было не только правильно нарисовать эти руны, но и в правильном соединении друг с другом. К тому же пришлось использовать руны-посредники, стабилизирующие работу артефакта. Конечно же, первые наши попытки привели лишь к небольшим взрывам заготовок. При одном из вариантов тень себя повела крайне странно, поглотив заготовку в себя. Но что было более странным, попытавшись отыскать заготовку в тенях, я просто не смог это сделать. Либо же она была полностью уничтожена тенями, либо перемещена намного дальше, чем мне казалось. У меня после этого случая даже появилась теория, что у тени есть еще более глубокий уровень, куда и могло попасть это кольцо. Однако искать его я в данный момент не решился. У меня еще слишком мало сил и знаний, чтобы рисковать с подобными экспериментами. Стоит взять это на заметку и, возможно, попытаться решить обнаруженную загадку в будущем. Все наши эксперименты мы, конечно же, старательно записывали, чтобы не повторить их в будущем. Ну или же, наоборот, повторить, чтобы воспроизвести заинтересовавшие нас эффекты. В конце концов, похоже, один из наших экспериментов все же увенчался успехом. Кольцо осталось целым, и даже магия стабильно держалась внутри него, не стараясь вырваться на волю. Был, правда, небольшой побочный эффект. Кольцо полностью почернело и уже не выглядело обычным медным. «Ну что ж, попробуй переместить вот эту деревяшку в пространственный карман. Хотя пространственным его назвать все же немного неправильно. Пусть будет теневой карман. Он, конечно, тоже в некотором роде работает с пространством, однако помещает предметы совсем в иное измерение, чем обычные пространственные артефакты». Попробовав выполнить указания профессора, я понял, что вот, наконец-то, у нас получилось именно то, чего мы ждали. И достать этот предмет обратно удалось так же легко. Никаких повреждений на нем я не увидел. «Похоже, это успех!» Плюхнулся я в ближайшее кресло, расплываясь в улыбке. «Ты прав, у нас, наконец, получилось. Хотя это еще не все. Сам механизм, конечно же, работает. Вот только даже на глаз видно, что потребление маны в артефакте явно завышенное. Нужно провести еще несколько экспериментов, чтобы понизить его». Наставительным тоном произнес он. «Эх!» Тяжело вздохнул я, поднимаясь с кресла. «Тяжела жизнь артефактора». Оставшееся время до конца дня мы так и провели в лаборатории профессора, стараясь как можно сильнее улучшить получившийся артефакт. Кому-то могло показаться, что как-то быстро все получилось, всего за один вечер разработать почти новый артефакт. Однако не стоит забывать, что со мной рядом работал мастер артефакторики с огромнейшим жизненным опытом. Уж то-что, а подобрать возможные комбинации для такого достаточно простого артефакта с ним было не так сложно. Конечно же, он получился совсем не идеальным и требовал доработок, однако это был мой личный артефакт с использованием моей магии. И я был крайне горд получившимся результатом. Но, видимо, гордость не прибавила мне бодрости, так что заснуть я умудрился прямо в ближайшем кресле, едва мне стоило сесть по завершению нашей работы.